Глава 27. Беспокойство как когнитивное бегство от тревоги. Анестезия для тревоги. Беспокойство, как навязчивое и неконтролируемое обдумывание потенциальных проблем и вариантов их разрешения, является не только стратегией предотвращения катастроф и устранения неопределенности, но и способом блокирования неприятных эмоций, в том числе и тревоги. Действительно, беспокойство зачастую неосознанно используется как способ бегства от тревоги в сферу мыслительной жвачки, как своего рода анестезия для чувства тревоги. Иными словами, чтобы избавиться от тревоги, вызванной мыслями о потенциальной угрозе, мы начинаем беспокоиться, размышлять о чем-то значимом, что лишь усиливает тревогу. Получается, что беспокойство, как заезженная пластинка мыслей о самых разных негативных потенциальных результатах, является когнитивным избеганием, поскольку позволяет на какое-то время избегать самого чувства тревоги. Смотрите рисунок 31 из приложения к аудиокниге. А также встречи с базовым страхом и не думать о самом страшном для вас исходе. То есть вы беспокоитесь о различных негативных событиях, чтобы не сталкиваться с худшими страхами лицом к лицу, что позволило бы осознать их иллюзорность. И в итоге вы тешите себя временным иллюзорным ощущением безопасности, которого достигаете в результате беспокойства. Порочный круг бегства от тревоги. Запомните, чем большую тревогу вы испытываете, тем больше вы беспокоитесь. Но чем больше вы беспокоитесь, тем большую тревогу испытываете. В этом и состоит порочный круг бегства от тревоги. Смотрите рисунок 32 из приложения к аудиокниге. Ошибка эмоциональной аргументации. Многим тревожным людям кажется, что если они испытывают тревогу, значит, им и вправду есть о чем беспокоиться. В то же время, если они спокойны, то у них автоматически исчезают любые поводы для переживаний. Так вы можете неосознанно совершать ошибку эмоциональной аргументации. Смотрите рисунок 33 из приложения к аудиокниге. Однако будущее в любом случае останется непознаваемым и неконтролируемым. Иррациональное убеждение о том, что тревога — признак опасности. Типичное иррациональное убеждение о том, что наличие тревоги является свидетельством какой-то угрозы, представлены далее. Рядом даны альтернативные, им более здоровые и рациональные убеждения. Чем сильнее я тревожусь, тем в большей опасности нахожусь. Если бы это было так, то степень опасности чего-либо определялась бы уровнем моей тревоги. Если я испытываю страх, значит, ситуация опасна. Страх ничего не говорит о реальной опасности, ведь эмоции — это не реальность. Пугающая ситуация может закончиться катастрофическими последствиями. У меня нет доказательств в пользу этого. Я и раньше так мыслил, но до сих пор жив. Если я начинаю волноваться, мне нужно срочно что-то сделать. Беспокойство — это следствие тревожных мыслей и больше ничего. Опасность всегда надвигается быстро и подкрадывается незаметно. Опасность существует только в моей фантазии или надвигается медленно, поскольку ни один мой тревожный прогноз не реализовался. Общий порочный круг избыточного беспокойства. Мы прояснили природу избыточного беспокойства как стратегии предотвращения катастроф, способа получения определенности, а также как когнитивного бегства от тревоги. Теперь мы можем выявить общий порочный круг избыточного беспокойства. Смотрите рисунок 34 из приложения к аудиокниге.